Александр Яблоков. Судьбы среднеазиатских ледников. Вода для многих регионов Земли, и в частности для Средней Азии, означает просто жизнь. Нет воды – нет жизни. Но полноводность среднеазиатских рек напрямую зависит от состояния горных ледников. Что же происходит в горах Средней Азии в связи с современными климатическими изменениями? Что значит для Таджикистана и других стран Средней Азии вода? Это озера, ручьи, реки и водохранилища, это вода в водопроводе, это овощи, фрукты, белые коробочки хлопка, это энергия наших электростанций. Короче, вода здесь, в Средней Азии, это все. Однако климат Таджикистана такой, что основное количество осадков выпадает зимой и в начале весны. К июню сезонные снега истаивают, и наступает долгое лето, когда месяцами в небе не увидишь ни облачка. Температура в тени поднимается выше 40 градусов. Кажется, при такой сухости и жаре должны пересохнуть все ручьи и реки, завянуть все сады. Но происходит чудо. Чем выше температура, чем яростнее палящее солнце в зените, тем полноводнее реки, выше уровень воды в водохранилищах, каналах, арыках. В чем причина этого парадоксального явления? А в том, что летом, с июня до сентября, воду нам дают заоблачные конденсаторы, аккумуляторы и регуляторы влаги, горные ледники. По их количеству, по площади оледенения и по объему льда, аккумулированному в горах, 560 кубических километров, Таджикистан занимает первое место в Центральной Азии и четвертое место в Азии после Индии, Китая и Непала. Ледники существуют благодаря нашим высоким горам. Без них республика представляла бы собой сожженную солнцем пустыню с редкими оазисами возле родников. Но как и почему образуются ледники? Тепло на нашей планете сохраняется благодаря ее естественному одеялу – атмосфере. Чем выше, тем тоньше это одеяло над головой, тем холоднее примерно на 6-7 градусов на каждый километр подъема. Граница, выше которой снега выпадает столько, что он не успевает растаять за лето, называется снеговой линией. В Таджикистане она проходит на высоте примерно 4000 метров над уровнем моря. А высота гор достигает 7,5 километров. Вот почему они украшены голубым ожерельем ледников. Снег, из которого образуются ледники, накапливается не только за счет снегопадов. Он наметается метелями, рушится со склонов лавинами, оседает, уплотняется и в течение нескольких лет превращается в крупнозернистый фирн, затем в серый фирновый лед и, наконец, становится прозрачно-голубоватым глечерным льдом. Кроме того, обладая хрупкостью и твердостью, лед способен течь. Поэтому все ледники движутся вниз под уклон со скоростью от 10 до 50 сантиметров в сутки. Да, не слишком быстро, но ведь текут сотни миллиардов кубометров льда. Тают ледники с июня по октябрь. За это время с их поверхности стаивает слой льда от 2 до 5 метров. Все остальное время происходит накопление снега. Главное значение ледников заключается в том, что они дают воду в самый жаркий и сухой сезон, когда созревает урожай. У большинства рек Таджикистана ледниковое питание составляет четверть годового и более половины летнего стока. Из ледников берут свое начало самые большие, самые главные реки Средней Азии – Амударья, Сырдарья, Зеравшан. В 60-х-80-х годах был создан каталог ледников СССР. то есть проведена опись всех ледников с указанием основных сведений о них. Согласно каталогу, в Таджикистане насчитывалось 8492 ледника, общей площадью 8476 квадратных километров. Среди них есть крошки площадью всего в несколько гектаров, а есть великаны, вроде самого большого в мире горного ледника Фетченко. Его длина 77 километров, ширина до 5, толщина льда достигает 1 километра. И это не в Гренландии или Антарктиде, а в центре Азии, в горах северо-западного Памира. Большая часть ледников лежит на северных склонах гор, где они защищены от прямой солнечной радиации. Льдом покрыто 6% площади Таджикистана. Наши ледники ежегодно дают 13 миллиардов кубометров чистой, пресной, прохладной воды, четверть годового стока наших рек. И на территории Таджикистана формируется почти 2/3 стока всего среднеазиатского региона. А дальше начинаются проблемы. Глобальное потепление коснулось и наших ледников. Честно признаюсь, даже мы, профессионалы-глециологи, всю жизнь занимавшиеся ледниками, как-то не представляли себе масштабов деградации оледенения наших гор. Уменьшение отдельных ледников казалось нам исключительным явлением на фоне их стационарного состояния. Однако в связи с глобальным потеплением повысилась средняя температура воздуха, местами уменьшилось количество осадков, расход льда стал больше прихода снега, нарушилось сложившееся в течение многих тысячелетий равновесие. Ледники стали отступать. За вторую половину 20 века оледенение Гиссара-Алая, горной страны между Тяньшанем и Памиром, уменьшилось на четверть, а объем льда сократился наполовину. Ледники тают не только с конечной части, где начинаются ледниковые реки, но и с поверхности. Лишь за период с 1957 года по 80 год оледенение Гиссара-Алая уменьшилось на 15%, Памира – на 10%. Самый большой ледник Памира – Фетченко, из которого берет начало река Вахш с ее каскадом гидроэлектростанций и плодородной Вахшской долиной, за прошлый век отступил, то есть сократился в длину более чем на километр. По площади уменьшился на 11 квадратных километров, потеряв 2 кубических километра льда. При этом от него отделились все правые притоки, став самостоятельными ледниками. Конечная часть ледника на протяжении 6-8 километров осела, покрылась многочисленными трещинами и ледниковыми озерами. Сейчас ледяной гигант Фетченко укорачивается на 10-15 метров в год. 26-километровый ледник Зеравшанский, из которого начинается легендарный Зеравшан, орошающий поля, сады и виноградники Таджикистана и Узбекистана, с 1927 года по 1991 год отступил почти на 2,5 километра. Ледник Гармо, дающий начало реке Абихингоу, за 20 век стал короче на 7 километров, потеряв 6 квадратных километров площади. В настоящее время он продолжает отступать со средней скоростью 9 метров в год, а его поверхность за счет таяния оседает на 4 метра в год. В конце прошлого века от него откололся целый ледяной остров площадью более 3 квадратных километров. В бассейне реки Абихингоу есть типичный, или выражаясь более научно, репрезентативный для Памира ледничок Скагач длиной всего 12 километров. Глециологи вели на нем наблюдения в течение долгих лет и установили, что он отступает со средней скоростью 11 метров в год, и за период с 1969 года по 1986 всего 17 лет потерял 100 миллионов кубометров льда, что составляет 8% его общей массы. Многие маленькие леднички площадью всего в несколько десятков гектаров попросту исчезли, полностью растаяли. Зато устойчивее всех ледники Восточного Памира. Во-первых, там суровый климат, долгая морозная зима и прохладное короткое лето. Во-вторых, ледники расположены выше 4000 метров над уровнем моря. Большинство же наших ледников заканчиваются на высоте около 3000 метров. Всего ледники Таджикистана за прошлый век потеряли более 20 кубических километров льда. Что же ждет наши ледники в ближайшие десятилетия? Специалисты просчитали возможные изменения оледенения Таджикистана до 2050 года в связи с различными вариантами изменения климата. В настоящее время запасы льда в горах Таджикистана уменьшаются на 1% в год. Ледник Фетченко потеряет не более 5% массы, так как имеет большой запас холода. Другие крупные ледники этого района станут короче на несколько километров и потеряют до пятой части своей площади. За это же время оледенение в бассейне реки Абихингоу сократится на четверть, а объем льда – на треть. В бассейне Зеравшана главный ледник отступит еще на несколько километров. Площадь оледенения, как в бассейне Абихингоу, уменьшится на четверть, а объем льда – на треть. Меньше всего пострадают ледники Восточного Памира. Таким образом, в ближайшие полвека в Таджикистане исчезнут тысячи мелких ледничков. Вероятнее всего, площадь оледенения страны сократится на 20%, а объем льда – на 25%. Ледники будут располагаться на 200-500 метров выше, чем в настоящее время. Увеличение периода таяния, связанное с глобальным потеплением, станет дополнительным фактором, усиливающим деградацию оледенения, которое заметно отразится на стоке многих рек Таджикистана и всей Средней Азии. Уже сейчас сток рек Таджикистана уменьшается ежегодно на 130 миллионов кубометров, а это касается жизни многих миллионов людей. Минор, пессимизм. Некоторые средства массовой информации уже изображают будущее республик Средней Азии в самых драматических тонах. Реки, ручьи, каналы и арыки пересохнут, поля и сады станут пустыней, население покинет свои селения, так как окружающая среда станет непригодной для обитания. Однако только в детстве и юности думаешь, что поздно родился, что все на свете изучено и исследовано, что давно даны ответы на все вопросы. Лишь с годами видишь, что на сотню вопросов у человечества всего несколько ответов, да и те часто неверные. Мы еще очень многого не знаем о Солнце, о Земле, о ее климате, о сложнейших связях между явлениями природы. Чем теплее, тем больше будет испаряться воды с поверхности Мирового океана, тем больше осадков будет выпадать на море и на суше, в том числе и в горах. Потепление не поднимется до гребней Памирских хребтов, так что ледники останутся. Кроме того, есть реки, которые питаются дождями и талой снеговой водой, а в сухое время родниками – Яхсу, Кызылсу Южная, Таэрсу, Иляк и другие. Тысячи лет назад появились ирригация и мелиорация. Люди стали возводить плотины и дамбы, создавать водохранилища, прокладывать каналы и арыки. В Ираке, Сирии и Иордании, Израиле, Ливане, Саудовской Аравии, Кувейте, Арабских Эмиратах нет никаких ледников, но там выращивают высокие урожаи сельскохозяйственных культур, бережно используя каждую каплю воды. В этом наши соседи перегнали нас. Мы к экономии воды относимся пренебрежительно, тратим ее на орошение столько, что засоляем многие гектары плодородных земель, выводя их из севооборота. стыдно признаться, но в самой богатой водными ресурсами стране пресную воду уже продают в магазинах. Плохо еще используются подземные воды. Кстати, чем больше в горах лесов, тем полноводнее реки, тем больше родников и ручьев. Есть удивительный пример. Жители Алжира на севере Африки после получения независимости сумели вырастить на границе с Сахарой гигантский лес длиной в 1500 километров, шириной до 30 километров, 7 миллиардов деревьев. В результате даже климат стал более влажным и прохладным. Я считаю это самым великим экологическим подвигом за всю историю человечества. Если бы так поступали и в других странах, не было бы страшно никакое глобальное потепление. Чтобы противостоять ему, нужно строить новые водохранилища, особенно в узких глубоких ущельях, и сельхозугодия не затопляются, и испарение меньше. В США уже научились делать подземные водохранилища. Вот бы у кого набраться опыта. В каменистых пустынях Израиля с помощью капельного орошения выращивают сады и виноградники. Ученые многих стран работают над проблемой увеличения осадков в сухих областях планеты. И, конечно, надо выращивать в горах леса, как бы дорого это ни обходилось. Период с 2005 по 2015 год объявлен международным десятилетием пресной воды. Думаю, что это будет не десятилетие, а весь 21 век. Уже сейчас 2 миллиардам людей на нашей планете не хватает чистой пресной воды. Это проблема номер один. Распад Советского Союза, гражданская война, смена государственного строя помешали вести наблюдения за ледниками в течение последних лет. Но сейчас положение восстанавливается. Снова отправляются в горы гляциологические экспедиции. Продолжается самый важный, самый главный, самый вечный процесс – изучение природы родной планеты.